так мне объяснили, когда я обратилась в третью часть с просьбой вернуть книгу. Итак, нам принесли все газеты, освещавшие процесс, кроме той, где было опубликовано последнее слово Бухарина. Меня очень интересовало, простая ли это случайность, или за этим что-то кроется. Газеты в руки заключенным не давали, староста читала их вслух, сидя на верхних нарах, как раз напротив меня. Читая обвинительные заключения, она иногда отрывалась и поглядывала в мою сторону, чтобы потом донести, как я на все реагирую. До процесса я думала, что более или менее психологически подготовлена к нему, благодаря чтению предварительных показаний против Бухарина, которые присылались ему, когда Николай Иванович еще не был арестован, но уже находился под следствием. Но процесс по наглости и чудовищности обвинений превзошел все мои ожидания. Преступная фантазия его создателя, остальные были исполнителями, достигла апогея. Такого количества преступлений ни один преступник за свою жизнь не смог бы совершить не только потому, что не хватило бы жизни, но и потому, что он обязательно бы провалился на первых нескольких. Шпионаж и вредительство, расчленение СССР и организация кулацких восстаний, связь с германскими фашистскими кругами, с германской разведкой, с японской разведкой, несбывшиеся террористические стремления убить Сталина, убийство Кирова, террористический акт в 1918 году против Ленина, причем не просто совершенный правой эсеркой Каплан, а рука Каплан — это рука Бухарина. Умерщвление давно не работавшего из-за болезни Минженского, Куйбышева, Горького, даже попытка отравления Ежова. После оглашения обвинительного заключения председатель военной коллегии Верховного суда Ульрих опрашивал обвиняемых, признают ли они себя виновными. И только Кристинский, Николай Николаевич Кристинский, смог заявить «не признаю». Примечание. Н.Н. Кристинский, 1883-1838 годы, старый большевик, видный партийный и государственный деятель, член партии с 1903 года, участник революции 5-7 годов. На 6-м съезде РСДРПБ избран членом ЦК, в октябрьские дни председатель Екатеринбургского ВРК. В период заключения Брестского мира примыкал к левым коммунистам. В 1918-22 годах нарком финансов РСФСР, одновременно в 1919-21 годах секретарь ЦК РКПБ. С 1921 года на дипломатической и государственной работе, в 1919-21 годах член Политбюро ЦК РКПБ, в 1927 году примыкал к троцкистской оппозиции, с которой порвал в 1928 году. У меня брызнули слезы. Это была минута просветления и гордости за него. Мне казалось, что я вижу его добродушное лицо с подслеповатыми, сильно близорукими глазами в очках. И хотя отрицание вины длилось у Кристинского недолго, его заставили признаться, то есть лгать, это обстоятельство явилось основательной трещиной в ходе процесса. Сначала я слушала отчет о процессе сидя. Потом, чтобы избегнуть взглядов любопытствующих женщин, легла на нары и накрыла одеялом голову. Я почувствовала сильную головную боль. Из носа пошла кровь. Возле меня неотлучно была Сара Лазаревна Якир. Она смачивала холодной водой полотенце, прикладывала его к моему носу и тихо говорила: «Отупей». «Отупей, надо стараться ничего не воспринимать. Бери с меня пример, я уже отупела». Неожиданно Земская прервала чтение и властным голосом крикнула: «Бухарина, иди-ка мыть коридор, сегодня твоя очередь». И очередь была не моя. И староста видела, в каком я положении, и понимала, что мыть коридор я не смогу. Это сделано было нарочно, чтобы осведомительница могла доложить о моем отказе, что дополнило бы мою контрреволюционную характеристику.